Эладдин спокойно, оценивающе посмотрел мне в глаза. «Прыгай», — сказал он, — «прыгай с этой крыши». Тогда я понял, что все до этого было испытанием. Эладдин проверял меня с тех пор, как мы встретились. Он ворчливо одобрял мое упрямство, удивился, когда я заметил нечто странное в воздухе его комнаты. Он был почти готов принять меня в ученики. Но ему требовалось нечто большее, доказательство твердости моего намерения, демонстрация, прыжок веры. Мне вспомнилась еще одна фраза из легенды: «Табарлин упал, но не разбился», ведь он знал имя ветра, и ветер его слушался, ветер подхватил его, обнял и опустил на землю легко, словно пушинку, а потом поставил на ноги, да так нежно, как мать родная не поцелует. Эладдин знал имя ветра. Все еще глядя ему в глаза, я шагнул с крыши. Выражение его лица было неописуемо. Я никогда не видел настолько удивленного человека. Падая, я перевернулся так, что Эладдин оставался в поле моего зрения. Я увидел, как он протянул руку, словно для того, чтобы схватить меня, и я почувствовал себя невесомым, словно плыл. Потом я ударился о землю. Нелегко, как опускающееся перышко, но жестко и тяжело, как кирпич, упавший на мостовую. Я упал на спину. Левая рука оказалась подо мной. Когда голова ударилась о землю, все вокруг потемнело, а из легких вышибло весь воздух. Я не потерял сознание, просто лежал, бездыханный, неспособный пошевелиться, и вполне серьезно думал, что умер или ослеп. Наконец зрение вернулось, заставив меня заморгать от внезапной яркости голубого неба. Боль рванула плечо, и я почувствовал вкус крови во рту. Я не мог дышать, попытался скатиться с руки, но тело не повиновалось мне. Сломана шея, спина. Спустя долгую, пугающую секунду я ухитрился сделать маленький вдох, потом второй. Я облегченно вздохнул и понял, что вдобавок ко всему остальному сломал ребро. Зато смог слегка пошевелить пальцами рук, потом ног, а они работали. Я не сломал позвоночник. Пока я лежал, перебирая проклятия и сломанные ребра, передо мной появился Эладдин и посмотрел на меня сверху вниз. «Поздравляю», — сказал он. Это был самый глупый поступок, который я когда-либо видел. Благоговение на его лице мешалось с недоверием вообще. Именно тогда я решил заняться благородным искусством артефакции. Не то чтобы у меня был большой выбор. Прежде чем помочь мне дохромать до медики, Эладдин заявил, что человек достаточно глупый, чтобы прыгнуть с крыши, слишком беспечен, и ему нельзя позволить даже держать ложку в присутствии магистра, а не то, что изучать нечто столь многосложное и изменчивое, как именование. Тем не менее, отказ Эладдина огорчил меня не так уж сильно. Сказочная магия там или нет, а я уже не горел желанием учиться у человека, чей первый урок подарил мне 3 сломанных ребра, легкое сотрясение мозга и вывих плеча. Глава 47. Колючки. Несмотря на тернистое начало, моя первая четверть проходила весьма гладко. Я учился в медике, узнавая больше о человеческом теле и о том, как надо лечить. Я практиковался в Сиару с Вильямом и взамен помогал ему с Атуранским. Я присоединился к другим элирам в артефактной, изучая, как выдувать стекло, смешивать сплавы, тянуть проволоку, писать по металлу и резать камень. Вечерами я чаще всего снова возвращался к Килвину в мастерскую. Отбивал формы с бронзовых отливок, мыл посуду, размалывал руды для сплавов. Это была не слишком трудная работа, но каждый оборот Килвин давал мне медную йоту. Иногда 2. Я подозревал, что в его методичном уме